Вариации на тему костюма. Это к вопросу о том, что к чему и какого цвета надеть деловой женщине. Мы продолжим наш разговор про цветосочетание. Черный и белый, абстрактные фигуры, полоска, горошек, клетка, геометрические фигуры. Игра на контрастах. Нейтральный черный цвет – в сочетании с яркими и насыщенными желтым, красным, зеленым, фиолетовым, синим, голубым, розовым. Все оттенки серого цвета отлично сочетаются не только с пастельными оттенками – голубыми, розовыми, кремовыми, бежевыми, но и с яркими и насыщенными цветами – красным, желтым, синим, изумрудным. Тема морская. Синий, белый и красный цвета. У каждой современной, идущей в ногу со временем, женщины найдутся 1-2 платья черного цвета разной длины и степени открытости, в которых она может отправиться и в пир, и в мир. К черному платью очень подойдет умеренный оранжевый, алый, кроваво-красный, ярко-желтый, лимонный, голубой, синий, фиолетовый или изумрудно-зеленый шифоновый шарфик или небольшая косынка с черно-белым графическим рисунком. Очки, сумка и обувь к черному платью подбирают подходящих друг друга тонов. Классический костюм синего цвета вы обычно надеваете с однотонной блузкой белого, красного, желтого, голубого цвета. К черному брючному костюму с длинным двубортным пиджаком, надетому с белой блузкой, можно подобрать и обувь соответствующих тонов. С черным платьем красиво будут выглядеть сумка, головной убор, обувь и украшения в красных, белых, синих, желтых, зеленых или фиолетовых тонах. С темно-синим костюмом или платьем из легкой ткани хорошо сочетаются черные туфли, черная сумочка, черные украшения. Черно-синюю композицию освежит длинный воздушный шифоновый шарфик пурпурного цвета. Серый брючный костюм или костюм, состоящий из юбки, жилета и жакета, выглядит уже слишком спокойным и пассивным. Для его оживления потребуется блузка, сумка, шарфик сочного красного цвета, либо ярко-зеленая майка и открытые босоножки, либо желтая водолазка, полуботинки. Внешний вид женщины, а тем более деловой, в настоящее время включает в себя уже не только ее одежду и аксессуары, но и автомобиль, на котором она ездит.